Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Кокованя. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знают ли кого, а соседи и говорят. Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших тут девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по 6-му году никому не надо. Вот ты и возьми ее. Не сподручно мне с девчонкой-то. Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы ростить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану? Потом подумал и говорит. Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли? Соседи объясняют. Да плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за эту сиротку кормить, пока не подрастет. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь, поди-ка. И то правда, отвечает Кокованя, уговорю как-нибудь. В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая, и до того худая, да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает, «Это у вас, Григорьева-то, подаренка?» Хозяйка отвечает, «Она самая, мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала, отогнать не можем, всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее». Кокованя и говорит, «Неласковые, видно, твои ребята, у ней вон мурлычет». Потом и спрашивает у сиротки, «Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?» Девчонка удивилась. «А ты, деда, как узнал, что меня Даренкой зовут?» «Да так», — отвечает, — «само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал». «А ты хоть кто?» «Я, — говорит, — вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидеть не могу. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет». «А тебе на что это?» «А вот пойдешь ко мне жить, так вся и расскажу», — ответил Кокованя. Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит старик веселый да ласковый. Она и говорит, «Пойду, только ты эту кошку-муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая». «Про это, — отвечает Кокованя, — что и говорить. Такую звонкую кошку не взять, дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет». Хозяйка слышит их разговор. Рада радехонька, что Кокованя сиротку к себе зовет. Стала скорее Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то да мурлычет. «Правильно придумал, правильно». Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дело было. Старик был Мастер сказки сказывать. Даренка любил эти сказки слушать. А кошка Муренка лежит да мурлычет. Правильно говорит, правильно. Только после всякой сказки Даренка напомнит. Деда, про козла-то скажи, какой он? Кукуваня отговаривался сперва, потом и рассказал. Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряные копытце. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет – один камень. Два топнет – два камня. А где ножкой бить станет, там груда дорогих камней. Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле. Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься. Возьми меня, дедушка, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу. Кокованя и объясняет ей. Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, серебряные копытцы, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно. Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Кокованя в лес ушел. Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Даренке. Ныне в полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой. Даренка, тут и давай проситься. Возьми меня, деда, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, серебряная копытца близко подойдет. Я и погляжу. Старик сперва руками замахал. Что ты, что ты? Статочно ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то, как я с тобой буду? Замерзнешь еще. Только Даренка никак не отстает. Возьми, деда, на лыжах-то я маленько умею. Кукуваня отговаривал, отговаривал. Потом и подумал про себя. Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Жаль Даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Пошли Кокованя с Даренкой, все соседи дивуются. Из ума выжился старик, такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали Кокованя с Даренкой из заводу выходить, слышат, собачонки что-то сильно забеспокоились. Оглянулись, а эта Муренка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Хотела Даренка кошку поймать, да домой унести. Только где тебе? Добежала Муренка до лесу, да и на сосну. Пойди, поймай. Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Муренка стороной бежит. Так и до балагана добрались. Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится. Веселее так-то. Кокованя поддакивает. Известно, веселее. А кошка Муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Козлов в ту зиму много было, это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили, на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить. А Даренка попривыкла в лесу, да. Сама говорит старику. Деда, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти. Кокованя даже удивился. Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься, поди, одна-то. Чего, отвечает, бояться? Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Муренка со мной, не забоюсь. А ты поскорее ворочайся все-таки. Ушел Кокованя. Скучненько стало Даренке, а не плачет. Хотела спать ложиться. Вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а топоток по другой стене. Потом по той, где окошечко. Потом где дверка. А там и сверху запостукивала. Негромко, будто кто легонький да быстрый ходит. Даренка и думает, не козел ли прибежал? И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козел тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял, вот топнет, а на ней серебряная копытца блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его, как домашнего. Мэка, мэка! Козел на это как рассмеялся, повернулся и побежал. Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке. Поглядела я на серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет. Муренка, знай, свою песенку поет. Правильно говоришь, правильно. Третий день прошел, а все Коковани нет. Вовсе затуманилась Даренка, слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать. Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка, кошка близко на покосном лужке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряная копытца блестит. Муренка головой покачивает, и козел тоже, будто разговаривает. Потом стали по покосным ложкам бегать. Долго они так-то по покосным ложкам бегали, не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились. Тут вспрыгнул козел на крышу, и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из-под ножки, так камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые, всякие. К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит, переливается разными огнями. Наверху козел стоит и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же, встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни серебряного копытца не стало. Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила. Не тронь деда, завтра днем еще на это поглядим. Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал, все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя шапку нагреб. Все бы хорошо, да Муренке жалко. Больше ее так и не видали. Да и серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз и будет. А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали?